Снова бис. Отпев всю программу на второй бис, Алёша спел: «Не уезжай ты, мой голубчик». Тем более, что слушатели, запомнившие эту трогательную песню со вчерашнего дня, просили: «Голубсик, голубсик! Скажи ты мне, что любишь меня!» Так убедительно просил певец Клару, что та не выдержала, закивала. Ее гнусный кавалер давно уже не смотрел в потолок и вина больше не пил. Он сидел мрачнее тучи, переводя взгляд со своей дамы на солиста и обратно. Почуял что-то. Ну и пусть бесится, упырь ушастый. Кажется, и Клара, покоренная мастерством певца, забыла об осторожности. Когда он закончил, она вскочила и громче всех захлопала, закричала: «Романов, фора!» Довольный ходом концерта, Козловский кинул взгляд на часы и одобрительно пробурчал: «Пой, ласточка, пой!» Но лицо солиста вдруг померкло. Клара обнимала поэта за плечо, говорила ему что-то ласковое и гладила по щеке, точно так же, как прошлой ночью Алёшу. «О, женщины!» Опустив голову, Романов горько-горько запел: «Зачем, зачем тебя я встретил, зачем тебя я полюбил?»